Часть четвертая. Автомобиль рванулся с места. Мейсон подождал какое-то время, потом по стальной лестнице вернулся в квартиру Деллы. Он едва успел сесть с книжкой и сигаретой в кресле, как раздался энергичный стук в дверь. Мейсон зажал страницу в книге указательным пальцем, встал и пошел открывать дверь. «А, приветствую, господин лейтенант», — сказал он. «Я не ожидал увидеть вас так быстро». Трек посмотрел через плечо Мейсона. «Привет», — сухо ответил он. «Я ищу вашу неоценимую секретаршу Деллу Стрит». «Ее нет». «Вы теперь живете здесь?» — поинтересовался Трек. Мейсон рассмеялся. «Мы договорились на поздний ужин со знакомыми. Не знаю, что случилось с Деллой. Я нашел записку в дверях. Вошел и жду». Трек прочитал поданную записку и уже хотел отдать ее, как что-то привлекло его внимание. Он внимательнее осмотрел записку и, удовлетворенно кивнув головой, отдал ее Мейсону. «Если вы не имеете ничего против, то я подожду вместе с вами. Может быть, вы сможете дать мне сведения?» «О чем?» «О том деле, которое вы устраивали для Дианы Реджес», — объявил лейтенант. «Вы, как всегда, неразговорчивы, и все же я хотел бы узнать какие-нибудь подробности». «Садитесь, лейтенант. Я думаю, что вы не пали так низко, чтобы пытаться выпытать из Деллы сведения, которых вам не удалось вытянуть из меня. Можете быть спокойны, Мейсон. Я узнал, что Диана Реджес была у мисс Стрит после полудня и хотел установить время. А так как застал вас, то не вижу причин, по которым не мог бы задать и вам несколько вопросов». «Это мило с вашей стороны. Садитесь и чувствуйте себя как дома. Думаю, что у Деллы должно быть виски в доме. Поискать?» «Я на службе», — ответил Трек. «С каких это пор ваше начальство стало таким нетерпимым?» «Не в этом дело. Но если бы я потом захотел вызвать мисс Стрит в качестве свидетеля, то мог бы оказаться в двусмысленном положении, если бы обнаружилось, что я пил ее спиртное. Ваши рассуждения не лишены логики. Только почему вы хотели вызвать Деллу в качестве свидетеля?» «По нескольким причинам. Я стучал в ее дверь пару минут назад, Мейсон». «Так это были вы? Я находился в ванне. Я кричал, что сейчас открою. Очевидно, вы не слышали». «Очевидно. А когда я открыл, никого не было». «Интересно. Наверное, я спустился вниз, чтобы бросить взгляд на машины, стоящие перед домом. Вы думаете, что мы обнаружили тело Дианы Реджес?» «А разве нет?» «Нет». «Тогда чье?» «Некая Милдред Денвилл, которая жила вместе с Дианой и была довольно похожа на нее». «Ну и ну. Это как-нибудь бьет в Диану, лейтенант?» «Как в барабан», — ответил Трек. «Хорошо, что вы начали мне это говорить. Скажу вам больше, Мейсон. Есть несколько вещей, которые вы должны знать. А именно, насколько мы успели установить, убийство было совершено через каких-то полчаса после того, как начался дождь. Дождь пошел сразу же потоком». Мейсон кивнул головой. «Девушка убегала от убийцы. Она была убита выстрелом с некоторого расстояния, скажем, 10 ярдов. Дождь уже шел какое-то время, и земля размокла достаточно глубоко. Упавшая девушка вцепилась пальцами в землю. Она оставила следы пальцев. Под ногтями у нее грязь. Тогда нужно определить время убийства, по крайней мере, спустя 2 часа после того, как пошел дождь. Может быть, даже больше». «Этому противоречит общее состояние тела», — ответил полицейский. «Но, конечно, это только предварительное заключение». «А скоро вернется мисс Стрит?» «Я знаю столько же, сколько и вы. Вы читали записку?» «Да», — протянул Трек. «Интересная эта записка, Мейсон». «Почему?» «Она похожа на написанную в большой спешке». «Она наверняка и была написана в спешке», — ответил Мейсон. Не исключено, что Дейла вышла в коридор и писала стоя на почтовом ящике. Да, и к тому же ваша авторучка и в вашем блокноте, которым вы пользуетесь. А может, вы также заметили, сухо продолжал он, что подпись размазана пальцем, когда чернила еще не просохли? Да, заметил. А вы случайно не заметили, что у вас запачкана чернилами внутренняя сторона правого большого пальца? Мейсон повернул руку. «Нет, не заметил», — признался он. «Я так и думал», — сказал Трек. Некоторое время оба молча курили. Наконец лейтенант заговорил. «Все указывает на то, что у нас против Дианы Реджес имеется готовый обвинительный акт. Вы зашли уже так далеко?» «Зашли». «На основании того, что нашли ее сумочку на тротуаре?» «Не притворяйтесь глупым», — рассердился Трек. «Милдред удрала на машине Дианы и с ее деньгами. Диана хотела получить обратные деньги и машину». Зазвонил телефон. «Я возьму трубку, если вы не возражаете», — сказал лейтенант Трек. «Это, наверное, меня. Я оставил сообщение, что буду здесь». Мейсон быстрым движением выдвинулся перед столиком, преградив Трегу подход к телефону. «Это прекрасно, лейтенант», — сказал он. «Но вышло так, что я тоже жду звонка. Я также оставил сообщение, что буду здесь». Он поднял трубку. Трег стоял рядом с ним, на его лице было воинственное выражение. «Алло», — сказал Мейсон и добавил, — «говори осторожнее». В трубке раздался раздраженный мужской голос. «Я хочу говорить с лейтенантом Трегом. Чего это ради я должен говорить осторожнее?» Мейсон с улыбкой протянул трубку. «Ваша взяла, лейтенант». «Алло, это Трег», — сказал Трег, после чего некоторое время слушал. Наконец он ответил. «Хорошо, дайте ему подписать показания. Ищите дальше. Привет». Он положил трубку и, нахмурившись, уставился на кончик сигареты. «Что-то новое?» — спросил Мейсон. «Мы нашли таксиста», — ответил Трек. «Он вез на бульвар Сан-Филиппе блондинку с подбитым глазом. По описанию, похожую на Диану Реджес. Перед домом стояла машина. Дом выглядел вымершим, но это как-то не смутило девушку. Она велела таксисту возвращаться». Однако тот подождал еще несколько минут, думая, что, может быть, заберет ее обратно, если дома никого нет. Он определил время. Приблизительно за час до начала дождя. Мейсон зевнул. «Что меня интригует», — продолжал Трек, — «так это машина перед домом. Таксист решительно утверждает, что перед домом стояла машина. Когда мы приехали... Там не было другой машины, кроме вашей. Вы случайно не заглядывали туда раньше и не вернулись ли потом снова? Нет, вы не сидели бы так долго. Похоже на то, что выстрел был, скорее всего, сделан Дианой, которая затем уехала на своей машине. Кстати, ее машина стоит сейчас здесь, внизу». «Что за изумительная откровенность, лейтенант?» — заметил Мейсон. Трек выдержал его взгляд. «Я хочу вам доказать, Мейсон, что у нас есть практически готовый обвинительный акт против вашей клиентки, чтобы вы потом не могли отговариваться тем, что не знали фактов. В том случае, если бы вышло на поверхность, что Делла Стрит где-то прячет Диану от нас по вашему поручению. Если вы утащите ее у меня из-под носа, то я привлеку вас к ответственности. Я должен допросить Диану Реджес пока в качестве свидетеля, потом, возможно, в качестве подозреваемой в убийстве. Поэтому я хочу, чтобы вы полностью знали, что мы имеем против нее, господин адвокат». «Хм, это действительно услуга с вашей стороны». В наступившей тишине звонок телефона прозвучал почти как взрыв. Лейтенант нырнул в сторону аппарата, но натолкнулся на плечо Мейсона. «Вам уже звонили», — сказал Мейсон. «Разве вы забыли? Трек не нашел, что возразить. Мейсон поднял трубку. «Алло, говори тихо». «Хорошо», — ответила Делла. «Что я должна делать?» «Идет бал», — сказал Мейсон. «Бал?» — спросила удивленная Делла. «Здесь». Делла задумалась на минуту, после чего спросила. «Тебе не нравится музыка, которую ты слушаешь, да?» «Хм, ты не можешь ее выключить?» «Нет». «Значит, ты должен танцевать так, как тебе играют?» «Это я и имел в виду». «И Диана?» «Все трое. Я должна привести ее?» «Хм, она должна говорить, когда приедет?» «Нет». «Полностью молчать?» «Хм, а если выплывет что-нибудь, что она могла бы объяснить?» «Все равно». «Понимаю», — сказала Делла. «Сейчас мы будем». «До свидания», — ответил Мейсон и положил трубку. Лейтенант Трейк вздохнул, протянул руку через плечо Мейсона и поднял трубку, едва Мейсон успел убрать руку. Затем набрал номер. «Алло! Дайте связь! Алло, радио! Лейтенант Трек, можете уже задержать эту машину?» «Да, ту, на которой Делла Стрит возит по городу Диану Реджес». «Да, передайте патрульным машинам, чтобы они задержали ее». Он положил трубку, еще раз вдохнул и потянулся за своим головным убором. «Может быть, в следующий раз мне больше повезет с вами, мистер Мейсон?» «Хитрость не получилась?» — спросил адвокат. Трек покачал головой. «Признаюсь, я рассчитывал, что вы подставитесь. Вы не подставились. Может быть, это интуиция, а может, я переборщил. Ничего не поделаешь. Иногда приходится глотать горькие пилюли. Но продолжайте свои фокусы, Мейсон. Рано или поздно я поймаю вас за руку». «Вы уже уходите, господин лейтенант?» — заботливо спросил Мейсон. «Да, я хочу быть в управлении, когда привезут мисс Реджес. Посмотрю, что от нее можно узнать. Правда, боюсь, что немного. Вы намереваетесь обвинить ее в убийстве? Там видно будет. А вы намереваетесь ее защищать?» «Еще не знаю. Спокойной ночи, господин умник». «Спокойной ночи, господин начальник!» Они обменялись кислыми усмешками, после чего Трек повернулся и быстро вышел в коридор. Мейсон вернулся на кухню, нашел бутылку шотландского виски, налил в бокал и сел в кресло. Он ждал минут 10. Наконец раздался звонок телефона. Мейсон поднял трубку и услышал быстрый возбужденный голос Деллы. «Они поймали нас, шеф! Должно быть, они ехали за нами! Патрульная машина преградила нам дорогу, и они взяли нас! Они забрали Диану и мою машину! Высадили меня на улице!» «Ты можешь взять такси?» — спросил Мейсон. «Ночью это не так-то легко!» «Хорошо», — сказал он. «Где ты?» Делла назвала адрес. «Сейчас я там буду. Мы поедем в офис, чтобы написать заявление с просьбой рассмотреть дело Дианы в суде». Глава 7. Мейсон надел плащ, шляпу, погасил свет в квартире Деллы и застыл, положив пальцы на ручку двери. Резко повернувшись, он снова зажег свет и подошел к телефону. Он набрал номер детективного агентства Пола Дрейка. Отозвалась дежурная секретарша. «Говорит Мейсон», — сказал он. «Поймайте Пола, если это возможно. Если нет, то дайте мне самого лучшего детектива, который у вас есть. Диана Реджес и Милдред Денвилл живут вместе в Палм-Виста. Я не знаю номера квартиры, но ваш человек это без труда проверит по списку. Только внимание, дело очень деликатное и должно быть выполнено в белых перчатках. Вскоре там появится полиция, самое позднее в течение часа. Нужно следить за квартирой до появления полиции». «После появления полиции прервать наблюдение?» — уточнила секретарша. «Да, потом это будет бессмысленно. Но я хочу знать все, что будет до появления полиции. Кто входил в квартиру или хотя бы нажал на кнопку звонка. На всякий случай пошлите двух, даже трех опытных людей, каждого с машиной. И не ждите, пока будут все трое. Пошлите того, кто у вас сейчас под рукой. Один детектив есть на месте. Он отправится тотчас же, а двух других я пошлю в течение 10 минут». «Прекрасно», — похвалил Мейсон. «Я еду к себе в офис. По пути зайду к вам, узнать, будут ли новости. Детективы должны следить за каждым, кто будет интересоваться квартирой. Да, вот еще что. Пошлите двух надежных парней к вилле Язона Барслера. Хайтс Драйв, 2816. Там живут Язон Барслер, Фрэнк Гленмор, миссис Барслер и Карл Фрэч, ее сыночек. Я хочу знать, выходил ли кто из них и когда вернулся домой. Если кто-то будет выходить, то я хочу знать, куда». «У меня нет столько людей, господин адвокат», — ответила девушка. «Я могу послать детектива, чтобы наблюдал за виллой, и троих следить за лицами, интересующимися квартирой. Но в настоящую минуту...» «Все нормально», — перебил Мейсон. «Следите за квартирой и за каждым, кто появится. Виллу достаточно держать под наблюдением. Квартира важнее. Сделайте это в первую очередь». Он положил трубку, погасил свет и вышел. Под холодным ровным дождем сел в машину. Не стараясь проверить, следует ли кто-нибудь за ним, двинулся в направлении ночной ловчонки, где ждала Делла. Она смотрела за улицей сквозь стекло и вышла, как только он подъехал к тротуару. Мейсон пристально посмотрел ей в лицо, когда она садилась рядом с ним. Улыбнулся при виде ее стиснутых губ. «Сколько живу», — фыркнула она презрительно. «Не помню, чтобы была в такой ярости. Чувствую отвращение к самой себе». «Не расстраивайся», — попытался успокоить Мейсон. «У последнего дурака хватило бы ума проверить, не едут ли за ним следом», — сказала она. «Не принимай близко к сердцу. Это была ловушка». «Меня не касается, что это было. Я должна была знать, что за мной следят. Я сидела в этой ловчонке, ждала тебя и ругала себя распоследними словами». «Ты ничего не могла сделать, Делла. Трек знал, что Диана Реджес у тебя. Он знал это еще до того, как поднялся наверх. Перед домом стоял ее автомобиль. Он оставил полицейскую машину на тот случай, если бы вы спустились по лестнице, пока он поднимется на лифте. У тебя не было шансов. Мы были в западне с самого начала. Ты не могла удрать на своей маломощной малышке от полицейской машины. Они задержали бы тебя при первой же попытке». «По крайней мере, я должна была знать, что за мной едут», — сказала она, несколько успокоившись. «А я, глупая, ничего не подозревала. Конечно, они большую часть пути наверняка двигались с потушенными фарами. Я заметила их только тогда, когда эта машина вырвалась вперед, словно хотела обогнать меня, и вдруг прижала мой автомобиль к тротуару. Только тогда я увидела, что это полицейская машина, и что внутри скалят зубы две большие гориллы в форме». «Ты сказала Диане, чтобы она не отвечала ни на какие вопросы?» «Да». «Думаешь, она послушается?» «Не знаю. Я повторила ей то, что сказал ты. Старалась вбить ей в голову, что она обязана держаться твоих инструкций». «А полицейские? Они что-нибудь говорили?» «Спросили, она ли Диана Реджес». «Что она ответила?» «Что это она». «Спрашивали ли еще о чем-нибудь?» «Ее ли это машина?» «И что?» «Я сказала, чтобы проверили регистрацию, раз они такие любопытные». «И что они сделали?» «Ничего. Сказали, что высадят меня перед ловчонкой, из которой я смогу позвонить, потому что забирают Диану и мою машину в управление». «Естественно, как я только это услышала, то сразу поняла, что они следили за нами». «Да, радио в машине — замечательная штука», — заметил Мейсон. «Ты на самом деле думаешь, что это была ловушка?» «Я не думаю. Я знаю. И что меня больше всего раздражает, это то, что я сам чуть не попал в нее». «Как это?» «Трек очень тщательно объяснил мне все, что у него есть против Дианы. Зная, что полиция хочет допросить ее в связи с убийством, и то, что полиция обнаружила улики, свидетельствующие против нее, я поставил бы себя в хорошенькое положение, пытаясь спрятать Диану. А искушение было большим». «И ты думаешь, что Трек специально для этого все тебе рассказал?» «Конечно». «А на что он рассчитывал?» «Что получит меня в свои лапы за сокрытие лица подозреваемого в убийстве. Или же возбудит против меня дисциплинарное дело в Совете адвокатов». «Но ты не дал себя провести?» «Ха, для этого не нужно особого ума. Сегодня я не очень-то отличился». «Ты вышел с честью. Ты не дал Трегу надуть тебя. Это я сглупила. Что будем делать дальше?» «Едем в офис. Приготовить письма по делу Дианы. Прижмем их к стенке. Им придется либо предъявить формальное обвинение, либо освободить ее». «Но мы не найдем судьи, который подписал бы нам это до утра. Они будут изводить ее всю ночь. Могут из нее много чего выдавить». «Я взяла у Дианы ключи», — сообщила Делла. Мейсон резко повернулся к ней. «Что такое?» «Я взяла ключи от квартиры Дианы и Милдред Денвилл. Я подумала, что, может быть, ты найдешь там какие-нибудь доказательства, или, по крайней мере, сможешь осмотреться». «Хитрая ты девушка», — довольно сказал Мейсон. «Мне это даже не пришло в голову». «Поедем туда?» «Нет, Делла, слишком большой риск. Нас могут обнаружить. А ведь мы почти ничего не знаем о Диане. Если ее обвинят в убийстве...» «Нет, поедем лучше готовить бумаги». Они поставили машину перед зданием. Из агентства Дрейка, работающего круглосуточно, сквозь стеклянную дверь в коридор пробивался свет. Мейсон заглянул на ходу. «Нет никаких новостей?» — спросил он секретаршу. Она улыбнулась и покачала головой. «Один из наших лучших детективов уже на месте. Он выехал через 60 секунд после вашего звонка. Два других в пути. Если что, я буду у себя в кабинете». Они с Деллой двинулись дальше по коридору. Их шаги эхом отдавались от стен опустевших помещений. Мейсон открыл дверь кабинета, зажег свет. Делла сняла плащ и шляпку, села за свой стол и вставила в пишущую машинку бумагу и копирку. Мейсон продиктовал письмо в суд от имени Дианы Реджес. В письме говорилось о том, что ее необоснованно арестовали, что полиция держит ее, не предъявляя обвинения, и таким образом нарушает личную неприкосновенность. Как ее адвокат, Перри Мейсон просит дать указание доставить упомянутую Диану Реджес в суд с целью установления обоснованности ареста, а также освобождения под залог в $250 до дня вступительного судебного заседания, которое будет назначено в упомянутом судебном распоряжении. Мейсон диктовал последнюю фразу, когда зазвонил телефон. Мейсон поднял трубку. Отозвался голос секретарши Дрейка. «Кажется, мы напали на какой-то след, господин адвокат. Когда два остальных детектива прибыли на место, первого уже не было у Палм-Виста. Очевидно, он за кем-то поехал». «Это прекрасно», — в голосе Мейсона прозвучала нотка возбуждения. «Как только он отзовется, дайте мне знать». Он положил трубку, вынул сигарету, закурил и сказал Делле: «Похоже на то, что появилась ниточка». «Какая?» «Один из детективов исчез при наблюдении за квартирой Дианы. Тот, который оказался там первым. Он уехал прежде, чем остальные появились». «Полиция уже там?» «Еще нет. Очевидно, они занимаются Дианой». Делла разложила напечатанный текст на экземпляры, закрыла пишущую машинку в чехол и снова убрала ее в стол. «Кто бы это мог быть?» — спросила она. «Кто угодно. Может, какой-то поклонник Дианы, либо знакомый Милдред Денвилл. А может быть, мы узнаем что-то важное. Например?» «Например, что это была Эллен Барслер». У Деллы засветились глаза. «Ты думаешь, есть шанс?» «Кто знает. До сих пор нам не везло. Может быть, судьба наконец-то улыбнется?» «Говорят, что никогда нельзя терять надежду», — сказала Делла. «Вот именно. Надежда умирает последней». «А что, если Диану обвинят в убийстве, шеф? Ты будешь ее защищать?» «При нормальных обстоятельствах я предпочел бы сначала ознакомиться со всеми материалами, но сейчас у меня просто нет выбора. Диана убеждена, что я помог ей убежать из твоей квартиры, когда Трек постучал в первый раз. Мне было бы очень неприятно, если бы она выболтала это Трегу или кому-нибудь другому». «Интересно, какую роль играла во всем этом Милдред Денвилл?» Мэйсон задумался. Вскоре после того, как Диана рассказала ей о своем подбитом глазе, Милдред запаниковала. Сомневаюсь, чтобы ее так взволновал тот факт, что Карл подбил ее подруге глаз. Скорее, ее могло ужаснуть то, что Карл шарил в комнате Дианы. «Звучит логично», — поддакнула Делла. «Попытаемся пойти по этому следу. Что тревожного могло быть для нее в факте, что Карл обыскивал комнату Дианы?» «Мне ничего не приходит в голову, шеф». «Откуда Карл взял ключ от ее комнаты, Делла?» «Из сумочки Дианы». «А что еще было в сумочке?» «Понятия не имею». «Что-то такое, от чего Милдред испугалась, когда поняла, что это может попасть в руки Карла». У Деллы расширились глаза. «Ну, конечно!» — воскликнула она. «Наверняка!» «Хорошо. Но что это было?» Мэйсон задумался. «Адрес, где находится ребенок», — предположила Делла. «Это должен был быть адрес. У нее в сумочке было что-то, из-за чего...» «Подожди, Делла», — перебил Мэйсон. «Если из-за чего-то, что было у Дианы в сумочке, становилось ясно, где ребенок, то откуда это там взялось?» «Ну, потому что Милдред иногда брала сумочку Дианы», — выпалила возбужденная Делла. «Ты забыл об этом? Она брала сумочку». «Нет, не брала», — возразил Мэйсон. «Брала только водительское удостоверение. Она брала права и ключи от машины Дианы. Сумочку она взяла только тогда, когда Диана вернулась от Барслера. По крайней мере, это мы знаем». Зазвонил телефон. Мэйсон схватил трубку. «Да, да!» — закричал он. «Что нового?» Голос секретарши из агентства Дрейка звучал лаконично и деловито. «Есть сообщение от первого детектива. Он ехал за какой-то женщиной. Она подъехала к дому и хотела проникнуть в квартиру. Ему кажется, что она также интересовалась почтовым ящиком». «У него есть номер ее машины?» «Да, он сообщил. Мы уже проверили. Машина зарегистрирована на имя Эллен Барслер, бульвар Сан-Филиппе, 6750. Как выглядит женщина?» «Довольно элегантная блондинка». «Где она? Он потерял ее?» «Нет. Поехал за ней на Олив Крест Драйв. Женщина поставила машину перед домом и вошла внутрь. Номер 2412. Поблизости не было телефона, откуда можно было позвонить. Поэтому детектив вынул из ее автомобиля прерыватель зажигания, чтобы она не смогла уехать. Он спрашивает, что делать дальше». «Скажите, что он свою задачу выполнил. Пусть возвращается домой и обо всем забудет». «А что ему делать с прерывателем?» — спросила секретарша. «Выбросить в реку», — сказал Мэйсон и повесил трубку. Он повернулся к Делле. «Бери плащ и шляпку. Едем». Они кинулись к двери, погасили свет, пробежали по коридору, нетерпеливо дождались лифта, молча спустились и вскочили в машину Мэйсона. Дождь превратился в ровный, монотонный, холодный ливень. Мейсон резко свернул в Олив-Крест-Драйв и на второй скорости стал подниматься по крутому серпантину в гору. На вершине дорога шла по плоскому хребту. Внизу была видна широкая панорама горы, сверкающие огни города. Пока ряд вилл с номерами, начинающимися от 2000, не заслонил вида. Перед номером 2312 стояла машина. В ней сидела женщина. Подъезжая, Мейсон отчетливо видел ее силуэт на фоне щитка управления. Он остановил свой автомобиль рядом и смотрел на то, как она безрезультатно пытается завести машину. «У вас проблемы?» — спросил он в окно. Женщина смерила его подозрительным взглядом, но, увидев в машине Делу-стрит, улыбнулась и кивнула головой. Мейсон поставил свой автомобиль рядом с ее машиной и, выйдя, подошел к дверце. «Что случилось?» «Не знаю. Не могу завести двигатель». «У вас есть фонарик?» «Нет». «Это ничего», — сказал Мейсон. «Я возьму свой». Он принес фонарик и объявил. «Я должен заглянуть под капот. Отсоединю один из проводов и прикоснусь им к свече». «Так, теперь нажмите на стартер. Посмотрим, есть ли искра». Через минуту он вынес приговор. «Что-то не в порядке с электричеством». «Искры нет. Должно быть, вода попала в головку прерывателя». Мейсон еще поковырялся в машине, затем закрыл капот, подошел к дверце и посмотрел в настороженные глаза женщины. «Какие-нибудь семейные неурядицы?» — весело спросил он. Женщина застыла. «О чем вы говорите?» «Кто-то специально испортил вам машину. Вынута часть прерывателя зажигания. До тех пор, пока вы не купите себе новую деталь, машина не сдвинется с места. Разве что кто-то возьмет вас на буксир». По лицу женщины промелькнуло недовольное выражение. «Может быть, вам помочь?» — спросил Мейсон. «У вас есть буксир?» «Да, трос есть. Но не так-то легко спуститься на буксире по скользкому серпантину. Нужно уметь управлять ведомой машиной. Вы уже ездили когда-нибудь на буксире?» «Нет, никогда». «Я могу вас подбросить куда захотите», — предложил Мейсон. «Но перед этим я должен спросить у вас кое-что об одном из этих домов». «Какой нам нужен номер, Делла?» 2312, крикнула Делла Стрит. «Спасибо», — сказал Мейсон. «Это должно быть где-то здесь». «Это дом, перед которым мы стоим», — сказала женщина. «А, понятно. Могу я у вас спросить, что вы хотите узнать об этом доме? Я только что оттуда вышла». На лице Мейсона отразилось удивление. «О!» — вырвалось у него. «Вы позволите мне представиться? Меня зовут Мейсон. Я адвокат». «Вы Перри Мейсон?» «Именно так». «О!» — в свою очередь воскликнула женщина. «Я веду одно дело», — объяснил Мейсон. «Надеюсь напасть на некий важный след в этом доме». Молодая женщина была заметно взволнована. «Может быть, вы скажете мне что-нибудь более подробно? Что это за дело?» «Ну, конечно», — ответил Мейсон. «Дело идет об исчезновении ребенка. Я как раз...» «Господин адвокат, как вы узнали этот адрес?» «Вот этого я уже не могу вам сказать». «Не выступаете ли вы от имени человека, которого зовут Язон?» Мейсон улыбнулся. «Мне кажется, что вы что-то знаете об этом деле». «Выступаете или нет?» — настаивала она. «Если быть откровенным, — ответил Мейсон, — то, может быть, я и выступлю когда-нибудь от имени мистера Изона Барслера по делу об осложнениях в получении наследства, связанных с его сыном и предполагаемым внуком, но пока все это в будущем. Я приехал сюда в связи с убийством». «С убийством?» «Да». «Но, господин адвокат, я ничего... Кого убили?» «Молодую особу по имени Милдред Денвилл». После тягостной затянувшейся паузы женщина в машине сказала. «Я Эллен Барслер. Роберт Барслер — это мой муж». «Как удачно!» — воскликнул Мейсон. «Вы, наверное, приехали поговорить с Эллой Броктон». Ей удалось сказать это таким тоном, который больше приглашал к откровениям, чем был простым вопросом. Но Мейсон промолчал. «Я думаю, что вы немногого добьетесь от Эллы сейчас, господин адвокат. Она выведена из равновесия, и вообще она ничего не знает. Вы совершенно убеждены в том, что Милдред Денвилл убита?» «Полиция, кажется, не имеет в этом сомнений». «А где?» «Где-то на бульваре Сан-Филиппе. Кажется, под номером 6750». «Боже, это мой адрес!» «Невероятно», — сказал Мейсон и спросил через минуту скромного молчания. «Может быть, ввиду этого вы захотите присутствовать при моем разговоре с Эллой Броктон?» Эллен Барслер передвинулась на правое сиденье, вышла из машины и захлопнула за собой дверцу. «Если вы настаиваете на том, чтобы тревожить людей по ночам, то, конечно, я хочу присутствовать при вашем разговоре». «Идем, Делла!» Все трое прошли под холодным ливнем к одноэтажному домику. Эллен Барслер нажала на кнопку звонка. Не прошло и 10 секунд, как дверь открыла высокая женщина лет 60, со сгорбленной спиной, пронзительными черными глазами и длинными тонкими губами. «Элла», — сказала Эллен Барслер, — «это мистер Перри Мейсон, тот самый адвокат, а это... я не знаю вашего имени». «Делла Стрит, мой доверенный секретарь», — представил Мейсон. «Они хотят задать тебе несколько вопросов, Элла», — предупредила Эллен Барслер. «Вопросов? Мне?» — спросила женщина бесцветным голосом, не позволяющим сделать вывод об испытываемых ею чувствах. «Да, это в связи...» «Извините», — перебил Мейсон. «Я предпочел бы, чтобы вы позволили говорить мне. Я не хотел бы преждевременно выдавать причин, которые привели меня сюда». Эллен Барслер заколебалась. «Как хотите», — с сомнением сказала она. «Входите», — пригласила Элла Броктон все тем же измученным бесцветным голосом. Газовый камин с искусственными бревнами наполнял веселым блеском комнату, в которую они вошли. «Прошу раздеться и сесть», — сказала хозяйка дома. «Я повешу ваши плащи в прихожей». «Я помогу тебе», — заявила Эллен Барслер, принимая от Деллы плащ. «А мы все поможем», — воспротивился Мейсон. «И, пожалуйста, прошу не забывать, что я хочу поговорить с мисс Броктон до того, как вы ее обо всем проинформируете».